8. Я просто ни разу не была вблизи, как бы это сказать, вблизи чего? Мужчины. В смысле, одного из таких мужчин. Как ты выражаешься, мудрёна? Я тебе что ли сказала, что мой мужик один из тех? Но ты же сказала, что он из иерархии донов. Но не каждый же, кто в церкви, христианин. Мне кажется, я не вполне тебя понимаю. Ей кажется, она меня не понимает. Нет, серьезно, ты всегда так витиевато разговариваешь? Или это ты так от белых наблатыкалась? Ты думаешь, если кто-то правильно говорит на английском, то это обязательно из подражания белым? Ну, мало ли чему бывает подражание. В таком случае, если ты говоришь небрежно, то это значит, что ты настоящая ямайка. Хочу тебя порадовать. Белым ваш говор гораздо милей на слух, чем мой. Ваш? Да, ваш, настоящих ямайцев. Вы все такие, черт возьми, натуральные, и вы... Ну, ты знаешь, мне здесь на этаже не место, и меня за это могут даже уволить. Мало того, что я говорю с ближайшей родственницей, так теперь еще и влипаю в разборки. Если дальше начнут поступать жалобы, меня, если не уволят, то точно объявят выговор. Уж лучше бы он поправился. Ты хочешь сказать, что ни разу не видела ганмена? С чего тебе так захотелось его увидеть? Она смотрит на меня так, будто это в самом деле вызывает у нее интерес. Брови чуть приподняты, рот приоткрыт, словно ее действительно разбирает любопытство. Мне бы ополчиться на нее за заносчивость, но ей как будто в самом деле хочется знать. А у меня нет ни одного ответа, который звучал бы правдоподобно. Возможно, потому что мне самой ничего не известно. Она встает с табурета и отходит от кровати к окну. День не к черту. И это март месяц? Я не представляю никого в целом свете, кого бы я хотела видеть, произносит она. Я понимаю. Откуда ты вообще? С какого района? Из Хейвендейла. Тогда ты точно не знаешь. И вблизи их никого не видала. Да, то есть нет. Но оно и понятно. Смотришь и разговариваешь, как будто мы тут в засаде, а он горилла. Впору рассмеяться, настолько оно забавно. Вся эта заваруха между донами и штормом кипит уже давно. Но зачем переносить ее сюда? Здрасте, а куда же еще? Там, где у людей нужда в наркоте, там все эти разборки и вспыхивают, разве нет? Она смотрит на меня с видом матери, теряющей терпение со своим тугодумным дитятей. Я хочу сказать, что я не идиотка, но вместо этого подхожу к окну и становлюсь рядом с ней. Хотя сейчас она уже почти кончилась. Что кончилось? Выговариваю я так тихо, что она вряд ли меня и слышит. Все это смертоубийство. Откуда ты знаешь? Людей не так много осталось, чтоб убивать, а Джоси Уэйлса скоро упекут в америкосовскую тюрягу и надолго. Я это сразу поняла, как только узнала. А я не знала, что он в тюрьме. Да что ты вообще знаешь о Ямайке? Там все газеты только и писали, что про Джоси Уэйлса. Считай, что все новости про него одного. Я сама читала. Что ни день, то новые россказни о суде, о слушаниях, о свидетелях, о показаниях, о тайном совете, от всех тех, которых он убил, и как янки хотят его к себе заполучить. Включишь телек, а там даже в американских новостях разговор все о нем, будто он какая кинозвезда. Все Джоси Уэйлс, Джоси Уэйлс, Джоси Уэйлс и... С тобой все в порядке? Ой, дорогая ты моя, тихо-тихо, дай помогу. Все-все подхватила. Я киваю и осознаю, что сижу на стуле у кровати того Дона. Даже из головы вылетело, как я сюда добралась, хотя сознание вроде не теряла, только голова кружится. Ты сейчас в порядке? Ага. Не, воды не надо. Чё? Это в сериалах людям вечно суют воду, чтобы отмякли, кажут всякую фигню. Девочка моя, это ты что, лишилась чувств и вдруг заговорила на ямайском? Ну и дела. Да нет, я в себе. И тут она начинает смеяться. Да так громко, что как бы не очнулся ее муженек из донов. Смех переходит в широкую улыбку, гасится в смешок, затем ее грудь просто приподнимается. Что-то мне подсказывает, в какой-то момент я перестала быть для нее мишенью смеха. Ты когда последний раз говорила на ямайском? Я? Да я на нем говорю все время. Впрочем, знаешь, когда? На прошлой неделе, когда тот же Рюга, что заправляет Rite Aid в Бронксе, спросил, как высоко под юбкой у меня кончаются белые чулки. «Омля, а ты что ему сказала?» «А я ему? Тебе, говнюга, не дотянуться!» Головокружение вроде бы унялось. Непонятно. Точно даже не знаю, зачем и как оно открылось. А затем она говорит. Интересно, а сам процесс по телеку будут казать? Какой еще процесс? Ты что, до сих пор не в себе? Судебный над Джоси Уэллсом. Знаете, как можно понять, что женщина напускает на себя равнодушный вид? Потому как она распрямляет и без того прямую спину. Начинает играться со своим колье и отворачивается, даже если на нее никто не смотрит. При этом туманно улыбается, будто ей что-то смешное рассказывает призрак. Улыбается до тех пор, пока от улыбки не остается и следа, а губы растягиваются в гримасе, напоминающей скорее оскал. Да, именно такую женщину сейчас я из-под тишка разглядываю в зеркало по ту сторону кровати, на которой лежит Дон. По тому типу плачет петля. Или пуля от кого-нибудь из тюряги. Лично я была бы за. Из-за этого? Спрашиваю я. Указывать на лежачего мне не хочется, слишком уж пафосно, и я ограничиваюсь тихим кивком. А доны, по-твоему, никого не убивали и чисты, как агнцы? Спрашиваю я. Забавно, всю эту муть я пытаюсь гнать из головы, но помню, что не так давно в Нью-Йорк-Пост мне на глаза попался заголовок. Да-да, статья о ямайце, который подсадил на крэк Нью-Йорк и встал во главе иерархии донов. Я это помню как раз потому, что это был последний раз, когда я вообще брала в руки Нью-Йорк-Пост. У донов главы нет. Конечно, раз он в тюрьме. Нет, я про то, что у них нет такого вожака, как Джоси Уэллс. Тот другой, настоящий волчара. Как-то раз кто-то въехал ему в автомобиль. Точнее, наоборот, это он въехал и за тем человеком погнался. Ты представляешь? Тот забегает прямо в полицейский участок. И полиция отвозит его домой? Ха-ха! Они сидят как суслики, а Джоси заявляется прямо в участок со своей бандой, выводит того парня и приканчивает прямо на улице, под окнами у фараонов. О боже! Вот и я про то. Но знаешь, если в тебе такое зло, то не удивляйся, когда оно вернется тебе старицей. Поэтому и дочь его, и сына, который ходил у него в школу Уолмера. Папаша хотел, чтобы его сынок выглядел крутым. Обоих пристрелили. Как матери мне, конечно, жаль, когда гибнет ребенок. Но тому факеру это был хороший урок. И как раз это послужило началом всей той мудянки. Ты только представь, когда погибла девушка, ничего не произошло, но когда пулю влепили его отпрыску, весь Кингстон взорвался вулканом. Вот как. И огонь перекинулся до самого Майами и Нью-Йорка. Мой муж рассказывал, что дым донесло аж до Канзаса. Ты знаешь, где этот Канзас? Неа. И я тоже. Значит, он теперь в тюрьме и на волю не выйдет. И хотел бы, да не выпустят. Если б он мог выйти, то сделал бы это на Ямайке. Но, как я слышала, он стал слишком разговорчив. Многие этим напуганы до одури. На его месте я бы давно уже села на самолет и перепорхнула сюда. Значит, он за решеткой, и ему оттуда не выйти. Пока, во всяком случае. А чего у тебя до Джоси Уэллса такой интерес? Ты ж сама не из гетто? Я... Еще даже не Рождество, а всего лишь декабрь, а кто-то уже с веселым треском пускает хлопушки. И я бегу, бегу и снова бегу, а затем скачу, затем замедляю ход, и уже в десятке футов от ворот дома номер 56 моя поступь становится напряженной. Слишком уж громко те хлопушки трещат. Особенно мне не нравятся эти заполошно быстрые тра-та-та-та-та. И я хочу сделать поворот, но ворота дома уже открыты, милости просим. И открытые створки, словно две гостеприимно распахнутые руки. «Входи, тщерь, тебя здесь ждет любовь и единение!» И тут мимо меня пробегает тот хлопушечник. Мужчина бежит спиной вперед и чуть меня не сбивает. Он в безрукавке сеточки, а в руках у него автомат, и он дергается от... отдачи? Да, отдача, в кино это называют отдачей. Автомат трясется трясом и тра-та-та-та-та, именно так, а не папа-папа. И этот человек пробегает мимо меня. Вот он уже за мной, а я провожаю его взглядом до белой машины. Картины, кажется. Он кричит «бомбоклад», а я оглядываюсь и вижу еще двоих. Один впереди тоже что-то вопит, второй сзади с двумя пистолетами. Палит из них вверх и вниз. Пап-пап-пап. И от каждого такого «пап» я вздрагиваю всем телом. А один из тех двоих на бегу сшибает меня в бок, а другой сзади сшибает меня в другую сторону. И я кружусь, кружусь на месте. А еще один стреляет дважды. И белая машина со скрежетом срывается с места. Я не заметила, что там стоит и еще одна машина. А у меня по-прежнему ощущение, будто я кружусь, хотя я знаю, что я остановилась. Ведь я топнула ногой о землю, чтобы встать прочно. И я как будто очухиваюсь от воя сирен, или, может, это комары. А вон там, совсем рядом, возле караульной будки, распласталась в грязи женщина. У нее возле головы растекается кровь, а люди вопят и вопят. А я поворачиваюсь и утыкаюсь в грудь высокому мужчине выше меня. И плотный, хотя и поджарый, а кожа у него темная, или, может, это из-за темноты, а глаза узкие, как у китайца, только сам он черный, хотя нет, просто темный, и утыкается прямо мне в лицо и прямо в шею, и нюхает, как пес. «Джоси, давай бомбоклад в машину!» — кричат ему из белой картины, а он подставляет ствол пистолета прямо к моему лицу, и в нем дырка. Нет, это буква О. Нет, это О с дыркой. И он пахнет, как спички, когда ими чиркаешь. «Джоси, давай бомбоклад в машину!» — кричит кто-то из картины. Но он по-прежнему передо мной машет пистолетом все ближе и ближе, и уже прямо перед моим левым глазом. Но сирены все громче, и он уходит, пятясь и глядя на меня и целясь. Уходит дальше и дальше, но приближается все сильнее и сильней. И вот он уже в машине, но я чувствую его дыхание на моей шее. И вот он уже отъезжает, но я чувствую, что он все еще здесь, и не могу пошевелиться. А та женщина все так же в грязи, но к ней с криком сбегается ребятня, а сзади сходятся еще какие-то люди. Должно быть, чтобы меня застрелить. И я бегу, а машины гудят и воет сирена и проносится мимо, а я все бегу. Вот на светофоре притормаживает автобус, и я вспрыгиваю на ступеньку, и люди смотрят на меня во все глаза. Забегаю домой только, чтобы схватить чемодан. Нет, сумку. Нет, сумочку. Ты с ума сошла? Зачем тебе эта чертова сумочка? Хватай чемоданчик под кроватью, который брала с собой в Негрил с Денни. Белый иностранец. Хватай бомбоклад-чемодан мухой. Бомбоклад, это ж какая пылища под кроватью. Все времени на это нет. Красное платье, синяя юбка, синяя джинсовая юбка, Фиоруччи, Шелли Энн, джинсовый комбинезон. Столько джинсов, ну куда ты собираешься? Платье калика? Нет, пурпурное платье. Нет, бархатная юбка. Нет, непонятно вообще, зачем ты ее покупала. Просто, чтобы понравилось матери. Набор трусиков из верхнего ящика. Носки в разнобой. Да кому они нужны? Косметика? Да кому она нужна? Помаду не надо. Тушь для ресниц. Боже ты мой, дура. Он там со стволом, с дыркой О, с пулей. Какого хрена ты рассусоливаешь? А куда ты собралась? Зубная щетка, зубная паста, эликсир. Тоже мне нашла время. Давай, шевелись. Бомбоклад, кому писать? Библия? Когда читать? Саба? Макси Адидас для повседневной носки? Надо изменить свою внешность. Изменить так, чтобы он никогда меня не узнал. Но он идет за мной по пятам. Он у дверей. Он уехал, но... Нет. Слишком много платьев, а в них неудобно бегать. Надо больше штанов и кроссовок. Нет, я не могу. Нет. Оставайся на месте. Просто оставайся на своем месте. Он ведь тебя не узнает. Ему ведь тебя не сыскать. Где ему тебя искать? Но Кингстон тесен. Ямайка и так-то тесна, а Кингстон еще теснее. Он тебя будет вынюхивать, как пес. Потому-то он тебя и нюхал. Он будет тебя преследовать и застрелит нынче ночью, как собаку. Думай, ради бога, думай. Полиция вызовет тебя как свидетеля, а защита тебе не обеспечит. Возьми Библию. Нет. Нет, сука, бери Библию. Не включай радио, не включай телевизора. Он тебя через него разыщет, вынюхает по запаху и убьет из этого своего О с дыркой и пулей внутри, я знаю. Кто не знает насчет гетто? Потому у нас и чрезвычайное положение. Потому что обитатель гетто может пролезть всюду, куда захочет. А раз уж он может вломиться в дом моей матери, избить отца и ее изнасиловать, то они могут найти кого угодно, где угодно. Не думай о них, гони их из головы. Гони их всех прочь. Всех гони прочь. Все вон. Уходи, просто уходи. Но я по-прежнему его чую. Чую его сейчас. Сестра? Сестра!